Токио город был переименован после буржуазного переворота 1868 года, когда правление сёгунов в Японии было низложено и восстановлена императорская власть. В армейском обозе из Киото привезли 15-летнего мальчика императора Мицухито, происходившего из древнего рода синтоистских жрецов славного племени Ямато. В этом же войсковом обозе прибыли в Токио и два купца – Мицуи и Ивасаки, на деньги которых была оснащена заморским оружием японская армия, свергнувшая сёгунов. В благодарность император даровал им титул баронов. Замок сёгунов со временем был перестроен в императорский дворец, который сейчас располагается в самом центре Токио. Но в те времена, когда император прибыл в свою новую столицу, на противоположной стороне площади перед замком расстилались только пустыри и болота. Купец Ивасаки приобрел эти пустующие земли и выстроил на них три каменных здания для своей конторы. Это произошло сразу же после захвата Японии Тайваня, да и впоследствии доходы купца, основателя промышленно-финансового концерна Митсубиси, постоянно росли от военных поставок. Как уже указывалось выше, Токио с самого начала застраивался хаотично, улицы его образовывали нескончаемый лабиринт, чтобы неприятель не мог найти дорогу к императорскому дворцу. До сих пор практически все улицы японской столицы не имеют названий. Адрес жителей состоит из названия района и цифрового обозначения дома, причем нумерация идет не по порядку, а от времени застройки, и потому дом номер 8 может оказаться между номером 80 и 1000. Только главная улица японской столицы имеет название Гинза, серебряная. С двух сторон выстроились многоэтажные универсальные магазины, между которыми приютились одно-двухэтажные лавочки. Еще совсем недавно прямо на тротуаре могли расположиться лотки под соломенными крышами, деревянные стеллажи и просто разосланные на земле холсты. Гинза тянется на несколько километров. По ней можно идти часами, но картина везде будет одна и та же. Гинза — это торговая витрина не только Токио, но и всей Японии. Однако ее социальная функция намного шире. В глазах японцев это урбанистический рай, своего рода символ страны, динамичный, процветающий, но в то же время не забывающий и о традиционных ценностях. А в начале 1970-х годов в японской столице распахнул свои четко спланированные улицы еще и подземный квартал Гинзы с множеством магазинов, кафе, кинозалов, ресторанов. После Второй мировой войны Токио был разрушен более чем наполовину, а его население уменьшилось втрое. Но темпы научно-технического прогресса сделали в Японии вполне осязаемым то, что казалось совсем недостижимым. Реконструкция японской столицы велась и ведется в двух направлениях – создание субцентров и возведение городов-спутников. В Японии нередко реализуется то, что на Западе еще только планируется. Так, например, в проектируемом городе-спутнике Парижа в 1970-х годах еще только собирались осуществить мечту урбанистов – отделить транспорт от пешеходов, а в Токио уже был перекрыт центр города и создано два изолированных мира, один для пешеходов, другой для автомобилей. Только несколько десятилетий назад в токийском порту начали работать землечерпалки, бульдозеры, экскаваторы, разравнивавшие морское дно и забивавшие сваи в основу будущего плавучего города. И вот уже город с населением в несколько сотен тысяч человек, переплетением сверхскоростных автомобильных и железных дорог, с подземными центрами и высотными корпусами на плавучих островах раскинулся вдоль побережья от Токийского залива до внутреннего моря. Через Токийскую бухту перекинулся самый длинный мост в мире, по которому проходит поезд на воздушных подушках. Реконструкция Синдзюку началась с перестройки трех больших районов, которые отличаются особой хаотичностью и скученностью. И теперь огромный привокзальный район, в котором человеческий муравейник задыхался от выхлопных газов тысяч машин, приобрел совершенно новый вид. Реконструированный вокзал выходит на непривычно пустую площадь, разграфленную четырьмя длинными тротуарными дорожками. Поток вливающихся на площадь машин сюда не доходит. Он крутится, свиваясь жгутом, и вдруг неожиданно исчезает. Огромная воронка в центре площади, как омут, затягивает автомобили в первый подземный этаж. Второй этаж подземной площади, Синдзюку, это настоящее царство пешеходов. Около 1 миллиона человек в день проходят по подземным улицам, залитым люминесцентным светом и оживленным сотнями магазинов. Вверх и вниз снуют лифты и эскалаторы, связывая подземный город с современными кварталами, раскинувшимися наверху. Во многих японских магазинах, ресторанах и, конечно, в домах можно увидеть изящных кошечек с поднятой словно в приветствии лапкой. Это манеки неко, что дословно обозначает «приглашающие кошки». В Токио есть посвященный им храм. Это Гатакудзи, один из немногих храмов дотокугавского периода. На большой территории храма разбросаны изящные здания, а на специальном постаменте установлено П-образное сооружение, к которому подвешен огромный бронзовый колокол. Рядом стоит внушительных размеров черная каменная чаша. Все в храмовом комплексе содержится в идеальном порядке, ухожено, деревья аккуратно подстрижены, но нигде никого нет, ни служителей, ни посетителей. Над одним из павильонов храма надпись «Посвящено Манеки-неко», но, как и многие другие, он закрыт. Только в расположенном рядом специальном помещении типа небольшой часовенки выстроилось множество кошечек с поднятой кверху лапкой. Древняя легенда рассказывает, что несколько веков назад этот храм был небольшим и бедным. У его настоятеля была любимая кошечка, с которой он делил свой скудный достаток. Однажды мимо храма проезжал знатный самурай, уставший после долгого пути. В открытые ворота он увидел кошечку, которая поманила его своей лапкой, словно приглашая войти. Он очень удивился, въехал в храмовые ворота, и в ту же минуту небо вдруг почернело, налетел ветер, а молния ударила как раз в то место, где стоял самурай. Знатный путник был очень поражен этим и в знак благодарности за спасение взял храм под свое покровительство. С тех пор и началось процветание Гатакудзи, храма, приглашающей кошки. Ведь кошечка была непростая. Ее облик приняла милосердная богиня Канон, всегда помогающая людям. В 1993 году в японской столице в суперсовременном здании был открыт музей Эдо Токио, прямо с открытой площадки эскалаторы, защищенные пластиковыми навесами, поднимают посетителей на 5-й этаж. Войдя в музей, сразу попадаешь в атмосферу старого Эдо, в район Нихонбаси, самого главного моста в стране. Именно от него, с момента его сооружения, в 1603 году на протяжении нескольких веков исчислялись в Японии все расстояния, так как он принимался за географический центр страны.